хрустальной красоте ночной, иду заснеженной дорогой. Мерцают звезды надо мной, а в сердце радость и тревога. И в этой странной тишине, пронизанной прозрачным светом, звучит мелодия во мне о чем-то трепетном, заветном. То музыка высоких звезд, благая весть и утешенье. Верь, и к тебе придет Христос, свершится тайна воплощенья. И в неизбывной красоте, заснеженной и тихой ночи, Господь, стремлюсь я вновь к тебе, и дух тебе молиться хочет. Так ясно небо, снег так чист, и свеж морозный легкий воздух, и месяц тоненький лучист, и ласково теплятся звезды. Нисходит душу тишина, стремится к сердцу к очищению, благоговением полна, душа ждет твоего рождения. Дух объят вифлеемской мелодией, ее звуки в пустыне вода, над землей зажглась путеводная, негасимая правда звезда. Спит Вифлеем, он не заметил света, хоть ночь кругом, но в мир явился свет. Напрасно ждал Бог на любовь ответа. Спит Вифлеем, Христу здесь места нет. Он был рожден не в дорогих палатах и даже не в убогонькой избе. Он был рожден там, где живут ягнята, и в яслях он нашел приют себе. О, Вифлеем, ведь ты не принял Бога, не дал Иисусу своего тепла. Ты гнал его от каждого порога, и лишь пещера Бога приняла. От Бога все усердно отвернулись, Христос в домах приюта не нашел, и в Вифлееме даже не проснулись, когда младенец в этот мир пришел. Пришел к своим, и свои его не приняли. Иоанна 1:11. При свете горящей лампады, под сводами храма дворца, законник читал: «Солнце правды взойдет, исцеляя сердца, и как бы хотелось Мессию увидеть со властью царя, владычество римской силы Израилю свергнуть пора», — мечтал он. В то самое время зажглась для погибших заря, и шли пастухи к Вифлеему, любовью к младенцу горя. А звезды, как яркие свечи, на люстрах небесных светя, к рожденному звали, ведь вечный послал для спасения дитя. Ликующих ангелов пенье неслось в расстилавшейся мгле, но жаль, не заметил священник рождения Христа на земле.